ускорить его вроде уже не в моей власти. Как невозможно ускорить образование, рост сталагмита или сталактита, потому что именно в медленно постоянном просачивании воды сквозь земные недра толщи в каплях все дело. В каплях, в медленном капании и наращивании солевой массы. Хатынская повесть писалась более 5 лет. 1965-1968-71. Каратели около 10. 1971-79. С 1982 года пишу еще одну повесть о том, о чем и мои статьи, выступления последних лет. Хотел побыстрее написать, делать ту самую сверхлитературу, с которой в статьях пристаю к другим. Но оказалось, даже в этом случае не могу быстрее, а только по капле. Более 10 лет, начиная с 1970-го, занимался главным, очевидно, делом своей жизни, по крайней мере, уже истраченной, книгами народной памяти. «Я из огненной деревни» и «Блокадной». Но эти работы далеко выходят за рамки, за пределы моей личной биографии. Не они часть меня, скорее я их частица, как и сотни соавторов этих книг. Когда-то я называл 2 эпицентра своей, нашей писательской судьбы. В 80-е обнаружил себя, заявил о себе, завертел, повлек, потащил за собой, по неизведанным законам общественно-духовной гравитации, новый мощный источник энергии, еще один эпицентр, ни одного меня, конечно, повлек. Там Отечественная война, 20-й съезд, здесь заново, с неиспытываемой прежде ясностью и жестокостью, обнаруживающаяся правда ядерной эры, зримо открывшийся край бездны. Но вернусь и к чисто житейской реальности, без чего, видимо, не обойтись в жанре автобиографии. Хотя это и не самое интересное. А порой и странно ее вспоминать, жизнь прожитую, смотреть отсюда туда. Это как если взять и, растопырив пальцы, смотреть на собственную руку. Неужто мое? Вот это! Странное и жутковатое, похожее на невиданного зверька или нечто внезапно вынырнувшее из-под толщи океана. Неужто я это сидящий у окна в темной хате? Все куда-то ушли, никого возле меня, а по шоссе идут, едут на лошадях солдаты с белыми пиками. Мне 3 или 4 года, и мне страшно. Хотя я уже понимаю, что есть солдаты чужие, а есть наши, и эти с пиками наши. Довоенная, самая праздничная радость, кинофильмы, которые затягивались до 2 часов ночи. Без конца портилась аппаратура. А когда гас экран, я радостно вскакивал с пола, наше детей место в кинозале, и смотрел в ту точку темного пространства, где, знал, сидела она, моя первая любовь, мои первые стихи. Сколько тогда было первого, впервые, в тебе самом, в лесе, в людях, птицах, зверьках, даже в деревьях возле хаты, привычно знакомых, которые воспринимались почти как домашние животные. А потом был первый день войны, и уже через 6 дней первые немцы, враги. Рассматриваешь себя из временной дали, удивленно узнавая, и это тоже я, вот тот, живущий в доме возле Варшавки мальчишка. Ненавистному немцу-карателю из Берлина, самому главному, чтобы меня убить, стереть с лица земли, не надо даже знать, подозревать о моем существовании. Но ему, всемогущему, на земле существовать оставалось не больше 5 лет. Знал бы он это, и что мальчик тот из глуши будет иметь удовольствие, пережив его, выворачивать наизнанку его надуто величественную самость, как хозяйка грязную требуху. Нет, что ни говори, хорошо пережить фюрера. А тогда я существовал под ним, закрывающим солнце своей надутой злобой, и сам наливался ненавистью ко всем, кто пришел с его именем. Мать живет в невероятном напряжении, ожидании чего-то самого ужасного, отчего кажется еще более спокойной и как бы чуть-чуть отдалившейся от нас, собственных детей. Это чтобы не скулили, не напрашивались в ее дела. С сентября 41-го она работает на партизан.